Барыня вглядывается в него и вдруг вскрикивает: «Ах, каналья, Палашка, да это ты!» Дьячок в ноги: «Не погубите, матушка, вот уже 4 года, что служу здесь церковником, буду за ваше здравие вечно Бога молить». Господин Н. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами. «Они очень невежливы, — говорил он, — и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал, и что они должны уважать мое звание. Они отвечали мне: «Знаем эти сказки, ну, похож ли ты на генерала?» «Что ж, — перебил его Пушкин, — начинало уже рассветать?» «Да, немножко, — отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование. Известно, что князь Шаховской, человек очень умный, талантливый и добрый, был ужасно вспыльчив. Он приходил в неистовое отчаяние при малейшей безделице, раздражавшей его, особенно когда он ставил на сцену свои пьесы. Любовь его к сценическому искусству составляла один из главных элементов его жизни и главных источников его терзаний. На репетиции какой-то из его комедий, в которой сцена представляла комнату при вечернем освещении, Шаховской был недоволен всем и всеми, волновался, бегал, делал замечания артистам, бутафорам, рабочим, и, наконец, обернувшись к лампе, стоявшей на столе среди сцены, закричал ей: «Матушка, не туда светишь!» В какой-то пьесе играл дебютант Максин, которого князь Шаховской очень недолюбливал. Шаховской сидел с Кокошкиным в директорской ложе. Максин играл очень плохо. Когда он подошел очень близко к директорской ложе, Шаховской высунулся и стал дразнить его языком. Кокошкин схватил Шаховского за руку, оттащил в глубину ложи, усадил в кресло и умиленным голосом начал увещевать: «Помилуй, князь, что ты делаешь? За что ты его обижаешь и конфузишь? Ведь он прекраснейший человек». «Федор Федорович, — бормотал взбешенный Шаховской, — я рад, что он прекраснейший, добродетельнейший человек. Пусть он будет святой. Я рад его в святце записать, молиться ему стану, свечку поставлю, молебен отслужу. Да на сцену-то его разбойника не пускайте». Сказывают, что в дирекцию театра поступает такое множество драм, оригинальных и переводных, что она не знает, что с ними делать. А пуще, как отбиться от назойливых авторов, решительно ее осаждающих. Эти авторы большей частью подкрепляемы бывают рекомендательными письмами значительных особ, на которые театральное начальство отвечать должно, что приводит его в великое затруднение. Многие из поступающих драм остаются даже и непрочитанными. Казначей театра Альбрехт, получивший недавно Аннинский крест на шею, великий эконом, предлагал Шаховскому употреблять их для топки печей вместо дров, потому что у него в квартире всегда холодно. «Да за что ж, батюшка, Петр Иванович, ты меня совсем заморозить хочешь?» — возразил сочинитель нового Стерна. «От них еще пуще повеет холодом». Однажды назначено было дать на театре 2 большие пьесы. Чтобы не затянуть спектакля, князь Шаховской решился выбросить 1 сцену из пьесы «Меркурий» на часах. Сделать это было весьма легко. К «Меркурию» являются музы, и всякое после длинного монолога показывает свое искусство – танцы, пение, музыку и прочее. Следовательно, стоило только пропустить монолог, и время было бы выиграно, а ход представления нисколько бы не нарушился. Одну из муз играла сестра Кавалеровой, девица Борисова. Так как Шаховской был близок с Кавалеровыми, то и обратился к Борисовой: «Знаешь что, душа, ты уж свою речь не читай, пропусти ее». «Это для чего?» «А то, знаешь, спектакль протянется слишком долго». «Да почему же именно я должна отказаться?» Я лучше совсем не стану играть. Ну, что нам с тобою считаться? Продолжал князь, не замечая, что Борисова обиделась и уже дрожит от волнения. Я вам не девочка, — отозвалась она. Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка. Актриса упала в обморок.